Я радуюсь, что ты меня нашел, и я все снова вижу в этом чудо, что ты средь многотысячного люда меня заметил, спас и в дом свой вел. Я радуюсь всему, что во Христе душа моя имеет. И эта радость словно колос реет благодарение. Я просто радуюсь душой спасенной, питая свет любви тобой зажженной. Иисус, тебе во славу отразить. Я радуюсь всему, Христе душа моя имеет, и эта радость словно колос реет благодаренье Богу моему. Я радуюсь и знаю, час придет. Я буду в сонме многомиллионном, о подвиге Христа петь в зале тронном. И эта радость вечность потрясет. Христе душа моя имеет, и эта радость словно колос реет благодаренье Богу моему, благодаренье.